Глава 14. Я посмотрел на дрожащего водяного. Интересное входит кино твоего мокрейшества. Ты заныриваешь в омут, а выныриваешь неизвестно где. Ну, все так, Хоттабыч, мелко затряс бородавчатой головой водяник. Все так. Я тогда еще был совсем юн и неопытен, когда поселился на этих берегах. — начал вспоминать озерный владыка, — и решил получше изучить свое новое пристанище. Вот тогда-то я и обнаружил его. Омут отчего-то всегда снабжал мое озеро ледяной водой. Я тогда грешил на подземный источник земных вод и решил проверить. Водяной икнул и вновь взялся за деревянную братину, которую самобранка вновь услужливо наполнила пивом. «Погоди наливаться», — остановил я водяного. «Ты и так основательно набрался. Сначала расскажи, а уже потом будешь лечить свою расшатанную нервную систему». «Я погружался все глубже и глубже», — продолжил свой рассказ владыка озера, послушно отодвинув пиво от себя. «Как вдруг в кромешной холодной темноте увидел неясный свет. Чуть в стороне, у самого дна». Поддавшись любопытству, я поплыл к нему и неожиданно вынырнул в небольшой, слегка подернутый льдом полынье. Лед, снег и ветер, и так на многие версты. Мое тело начало дубить на морозе, и я испугался, что не смогу добраться домой. Я был там несколько раз, пытаясь дождаться теплых дней, но тщетно. А в последний раз едва не остался там навсегда. Едва я вынырнул, на меня напал какой-то безумный стихийный дух, едва не поймав в ледяную ловушку. Вот прямо как ты, Давеча. Больше я туда не нырок, и тебе не советую. Произнес водяной, вновь ухватив перепончатыми лапами тару с пенным напитком. — А лучше оставайся у нас, — подхватил Реший. «И не думайте об этом, мессир!» — сполошился кот, видимо, уловив мои мысли, лежащие на поверхности. «Я плавать не умею, да и вообще воду не переношу!» «Не дрейф, хвостатый!» — потрепал я кота по взъерошенной холке. «На этот счет мы что-нибудь обязательно придумаем. Будешь у нас первым глубоководным котом!» «Ох, мессир!» Кот горестно закатил глаза. «И зачем? Я только с вами связался». «Ты же хотел, чтобы тебя помнили в веках, Грималкин?» — ехидно прищурился я. «Немного не так, мессир», — заикнулся мой пушистый друг. «Я только хотел, чтобы меня оценили в семье и дали личное имя». «А так у тебя будет не только имя, но и слава. Гордись, котяра». «Может, все-таки не надо, мессир?» — уже напрямую намекнул Грималкин. «Нет! Надо, Федя, надо!» — закончил я бессмысленное препирание известной фразой Шурика из операции «Ы». «А то так и останешься у меня, Федей, на всю жизнь». «А Федя?» — говорящий кот задумался, похоже, прикидывая имя на себя. «Для двуногого неплохое имя, но для говорящего кота не подходит совсем». Однако я уже его не слушал, раздумывая, как нам половчее погрузиться в местную Марианскую впадину, ведущую в новый неизведанный мир. Со мной проблем не было. Перекинусь в кромешную ипостась, и мне даже дышать не нужно будет. А вот что делать с Грималкиным, который к глубоководным экспедициям был совсем не подготовлен. Еще в своем родном мире я как-то смотрел по ящику передачу, что для домашних питомцев было разработано специальное снаряжение для погружений. Не у нас, естественно, а у буржуев заграничных, которые только и делают, что с жиру бесится. Хочет такой вот хозяин заняться дайвингом со своим питомцем, кошечкой там или с собачкой, всегда пожалуйста. Экипировка для вашей кошечки потянет на 20 тысяч долларов, а для пса, желающего заглянуть в царство Посейдона, все 40. Как нормальный такой автомобиль. В гидрокостюм для животного вшиты свинцовые грузы, за счет которых питомец погружается. Его голова находится в специальном шаре из органического стекла, куда подается воздух. Одним словом, настоящий аналог скафандра-водолаза. Вот и нам бы с Грималкиным такой не помешал. Только где же его взять? В общем, я решил задержаться на этом уютном берегу еще на некоторое время, чтобы попробовать разработать и реплицировать скафандр для говорящего кота. А заодно и скатерочку опробовать в новом качестве. Если она сумеет и такую вещь материализовать, тогда я уж и не знаю, чего она, в принципе, не сможет создать. Промудохались мы со скафандром целых 3 дня. Действительно, прям-таки мистическая цифра — 3. Как в сказках, а на 3-й день они... Не на 2-й, не на 4-й, а именно на 3-й. В чем прикол, не знаю. Возможно, просто совпадение. Но подводный костюм для кота-самобранки удалось повторить в точности. Дольше всего мучились с прозрачным гермошлемом и баллоном со сжатым воздухом для дыхания. Однако, в итоге, все у нас вышло в лучшем виде. К вечеру 3-го дня мы даже ходовые испытания успели провести. Тяжелее всего оказалось запихать брыкающегося кота в костюм, чем само погружение. Однако, оказавшись под водой вместе со мной и Водяным, Грималкину неожиданно понравилось. О чем он мне немедленно восторженно телеграфировал по мысленной связи. «Не знал, что под водой так здорово, мессир! Такие рыбки вкусные плавают туда-сюда! Можно я поохочусь на них?» «Валяй, хвостата, играйся. Думаю, его мокрейшество против не будет». После испытаний, как водится, основательно обмыли агрегат. А к обеду следующего дня, как следует выспавшись, мы с котом, распрощавшись с лешим, ухнули в глубокий озерный омут в сопровождении Водяного. Кот, вполне себе освоившись техникой, чувствовал себя как рыба в воде, прям как настоящая морская душа. «Слушай, хвостатый, а как тебе такое имя Матроскин?» — решил я поинтересоваться, пока мы постепенно опускались все глубже и глубже. «Матроскин? А что это значит?» — тут же заинтересовался кот. «Это от слова «матрос». Тут провел я лингвистический анализ неизвестного Грималкину понятия. Он, видимо, попал к старой корге, когда в русском языке еще не было этого слова. Это как солдат, только на море. Один из судового экипажа. Моряк. «А, мотолот! Моряк по-французски», — пояснил Грималкин. «Или матрос по-голландски». Наконец нашел ближайший аналог — мой пушистый полиглот. «Да, к тому же, это один из самых известных говорящих котов моего мира. Его имя знают миллионы. Хочешь, я тебя так буду называть?» «А что, мне нравится», — неожиданно согласился Грималкин. «Кот Матроскин звучит, и ничуть не хуже, чем Грималкин. Да с таким именем я еще свою династию осную». «Заметано, Матроскин», — мысленно хохотнул я, увлекая первого кота-водолаза в темную бездну омута. Проход в мир холода и смерти, как выразился Водяной, действительно нашелся у самого дна впадины. Махнув нашему водоплавающему проводнику рукой на прощание, мы с Матроскиным отправились навстречу новым приключениям. Как будто нам старых не хватало. Вынырнули мы действительно в маленьком незамерзающем омуте в окружении бесконечного ледяного покрова. Похоже, что и полынья не замерзала только из-за постоянной циркуляции воды из теплого озера Водяника в этот заснеженный арктический мир. А переход, кстати, являлся ничем иным, как стационарным пространственным порталом, наколдованным неведомо кем и незнамо когда. Вонзив когти в крошащийся лед, я выбрался на скользкую поверхность и достал из воды первого местного кота-водолаза. Непромокаемая сумка-рюкзак с сухой одежкой и скатертью-самобранкой была подвешена у меня на поясе, Просто я был сейчас несколько великоват, чтобы забросить ее за спину. После того, как самобранка колданула кошачий скафандр, я вместе с ней создал непромокаемый рюкзак для ее же собственного хранения и нормальную одежду. Для холода и тепла не шарится же мне все время в обносках, снятых с мумии. Так что теперь у меня было во что принарядиться. Да и самобранка могла в любое время воспроизвести точную копию, оставшуюся навечно в ее идеальной памяти. Содрав скафандр с мокрого Матроскина, я быстро высушил шерсть кота заклинанием. Магия здесь тоже работала. И спихнул использованный агрегат обратно в промойну. Оставлять после себя следы я был абсолютно не намерен. К тому же, если что, самобранка вмиг его восстановит заново. А вот кошачья магия перемещения здесь тоже не работала. Так что мой четвероногий друг в этом мире льда и снега оставался обычным говорящим котом. Быстро просушив и себя, я приготовил теплую одежду и, перекинувшись в человеческое тело, быстро ее напялил, стараясь не замерзнуть. Ну что, пришло время примерить на себя роль отважных покорителей Севера? Риторически спросил я Матроскина, прикрывая лицо рукой от пронизывающего ветра. «Эх, лыжи не додумался сделать, — запоздало понял я. — Ладно, на первом привале сообразим». «А куда мы пойдем, мессир?» — спросил кот. «Вокруг все одинаково, сплошные льды». «Запомни место, хвостатый, — произнес я. — Может, придется вернуться назад. А так, куда глаза глядят, туда и пойдем». Я поднял со льда свою заостренную палку, найденную на свалке артефакта, и, опираясь на нее, как на посох, завзятым полярником зашагал сквозь льды и снежный торос. Неистребимые полчища гребаных снежинок неслись на крыльях пронизывающего до костей ветра. Снег острыми колючками впивался в лицо, сдирая кожу словно грубым наждаком. Вгрызался в глаза, слепя и выдавливая слезы. Забивал рос и нот, пытаясь лишить даже глотка воздуха. Вот уже несколько часов, как мы с Матроскиным покинули замерзшую ледяную пустыню и вышли в заснеженный лес, надеясь, что ветер в нем поутихнет, а нам удастся где-то пристроиться на ночлег. Но не тут-то было. Ветер в лесу, казалось, стал еще сильнее. Мы с котом едва волочили ноги и спотыкались на каждом шагу. Местами я проваливался в сугробы по грудь, а кот так и вовсе уходил с головой. Приходилось останавливаться и доставать своего шерстяного спутника, шкура которого заиндевела, покрывшись инеем и сосульками. Свирепые порывы ветра погибали нас к земле, сшибали с ног, заставляя двигаться едва ли не ползком. Наконец Матроскин упал в сугроб, наметенный под раскидистой елью, и, повернувшись спиной к пронизывающему ветру, плаксиво запричитал: «Не могу больше, мессир, совсем лап не чую. Может, вернемся к промоине, пока не поздно? Замерзнем мы здесь». «Да, погода лютует», — согласился я с его доводами. «Холод собачий. Но возвращаться сейчас не вариант. Надо место для ночлега искать. Хорошо бы какую тихую ложбинку, а там палатку поставим». Я перед походом в неизведанные земли озадачился и этим предметом гардероба. «И отогреемся». «Может, посидим немного, мессир, передохнем?» — вновь законючил кошара. «Нету больше моченьки идти». Так-то да, устали мы знатно. Особенно кот, непривычный к путешествиям на своих четырех. Очередной порыв ветра вышиб слезинку у меня из левого глаза, которая тут же превратилась в сверкающий кристаллик льда. Холодрыга лютая. Я потрогал заледеневшую бороду, на забитую снегом, на кота, превратившегося в натуральный снежный ком, и выдал: «Давай, хвостатый, соберись. Спустимся с пригорка, я тебе костерок для сугрева соображу. Там и на ночь расположимся. Догоняй. Я вновь потащился вперед, проламываясь сквозь сугробы. «Подождите, мессир!» Кот, услышав про скорый обогрев, резво выбрался из снежной кучи и побежал по моим следам. «Эх, не простыть бы еще!» — продолжал он ворчать на ходу. «Давай догоняй, Матроскин!» — крикнул я, на ходу теребя руками заиндевевшее лицо и уши. «А насчет болезни не беспокойся, морская душа не простывает!» — ввинтил я для хохмы еще одну известную цитату из кинофильма «Одиноким предоставляется общежитие». «Ну, а если приболеешь, вмиг на ноги поставлю большим целительским заклинанием». Неожиданно резкий порыв ветра свалил меня с ног в ближайший сугроб, в котором я утонул с головой. Наступившую следом зловещую тишину нарушали только своим треском промерзшие деревья. Ветер утих и перестал нести на своих крыльях колючую снежную порошу. Я поднялся на ноги, выплюнул изо рта набившийся снег и подозрительно огляделся. — Матроскин, ты как? — тихонько позвал я кота. — Живой еще? Не замечая набившегося за шиворот снега, что, растаяв, стекал противными холодными струйками по спине, я продолжал тревожно озираться. Непогода вывела нас на край небольшой и какой-то подозрительно идеальной круглой полянки. «На живой, мессир!» — голова говорящего кота появилась над снежным покровом. «Не к добру такое резкое затишье!» Едва успел я произнести, как снег в центре поляны пришел в движение. Он закрутился спиралью, что увеличилось в размерах с каждым мгновением, пока не переросла верхушки деревьев. Внутри спирали появился неясный силуэт, отдаленно напоминающий человека. Снежный вихрь, позбивав шишки с ближайших елей, рассыпался так неожиданно, как и возник. Перед нами стоял, опираясь на сверкающий ледяной посох, чудовищный исполин, которым я едва ли доставал до колена. Ну, нас-то всякими гигантами и не напужать, сами такие, только усиленно это скрываем. Интересно, а этот чьих будет? Из асуров, титанов или богов? А может, он из семейства инеистых великанов, как мудрый Мимир? И чё он в этом краю забыл? Наверное, это тот самый стихийный дух, который в своё время Водяного чуть не поймал. Вот сейчас мы и узнаем, чего ему от нас надобно. Великан кутался в плащ, словно сотканный из множества непослушных снежинок, которые, кружась завораживающим танце, неспешно падали на землю. Его припорошенная снегом борода, похожая на застывший водопад, переливалась в лучах холодного зимнего солнца всеми цветами радуги. Белесые глаза исполина, злобно сверкающие из-под заиндевевших густых бровей, могли напугать кого угодно, но только не меня. Я таких деятелей, ха-ха, на завтрак пачками ем. Вот только все крепчающий, скажем, мгновением мороз немного донимал. Да, я оставался невозмутимым, хотя прекрасно представлял, чем может окончиться встреча с этим гребаным морозкой. Главное, чтоб не начал выписывать вокруг нас кренделя и кричать: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» Я тогда сразу ему в розовощекую харю заеду, чтоб много о себе не воображал. Однако морозное дыхание великана уже пронизывало до самых костей, не спасало даже теплой одежды. А стоявшие на краю поляны деревья попросту не выдерживали и с громким треском лопались от мороза. Мертвыми падали с веток птицы, попавшие под ледяное дыхание этого отмороженного на всю голову бога стужи. «Слышь, старина, ты пубу-апу убавил бы холодочку. Не всем настолько минусовые температуры по душе», — прокричал я, чем вызвал еще более недовольную реакцию исполина. Великан с трудом отверз покрытые инеем губы и громыхнул на весь заснеженный лес. «Жалкие твари! Ненавижу вас всех!» От его утробного гласа вздрогнули елки, уронив свой снежный покров на землю. А отмороженный хлыщ поднял свой ледяной посох и ударил им оземь. Земля вновь дрогнула. Я едва устоял на ногах, с трудом удержавшись от очередного падения в сугроб. Снежный плащ исполина пришел в движение, накрыв снежной порошей всю поляну. И через мгновение я ощутил, как оказался в самом центре ледяного смерча. Он сдавил со всех сторон, а земля вдруг ухнула куда-то вниз, и меня понесло в неизвестном направлении. «Матроскин, ты здесь?» — взволнованно окликнул я кота на ментальном уровне. «Не волнуйтесь, мессир, я лечу с вами!» — тут же отозвался мой четвероногий друг. «Только боюсь, как бы не замерзнуть!» «Держись, хвостатый!» — приободрил я Матроскина, послав в его сторону слегка разогревающее заклинание. Ну что же, в нашей жизни наметилась хоть какая-то движуха. Куда-то же несет нас этот чертов отмороженный утырок. Хоть бы сказал чего, кроме откровенных угроз. Ну да ладно, по месту разберемся. К счастью, болтало нас с Матроскиным в этом снежном и промороженном вертолете не очень продолжительное время. Минут 15-20 по внутренним ощущениям. Обзавестись часами я так и не удосужился, но внутренние часы у меня как часы. Все-таки отчасти я ведь и самим временем могу повелевать, хоть и сил этот процесс отжирает немерено. Наконец снежный вихрь начал стихать. Его вращение замедлялось до тех пор, пока мне по пяткам не ударило что-то твердое. Похоже, конечное. Вот сейчас узнаем, куда нас в очередной раз занесло. И сдается мне, что здесь нас с говорящим котом тоже никто не будет встречать оркестром и хлебом с солью.